6. Жанна сдала им одну комнату в квартире из двух и сдала немедленно, за 30 рублей в месяц. Они не возвратились в Москву за чемоданом, но остались ночевать в Беляево. Жанна же, к их удивлению, надела белую шапку, положила на дно сумочки их 30 рублей и отправилась в обратный путь в Москву, в квартиру своей мамочки, где она оставила 5-летнего сына. Счастливы тем, что хотя бы на одну ночь остались одни, Эд и Анна посидели на кухне, постояли у открытого окна, глядя в желто-ржавое поле и зиявший через дорогу еловый лес, и легли спать. История умалчивает о том, занимались ли они в ту ночь любовью. Не подлежит, однако, сомнению, что поэту одно за другим приснились все последующие его приключения в жизни. Покорение Москвы, Нью-Йорка, Парижа, ужасы и несчастья и такое же количество веселых и счастливых приключений. Ибо это была первая ночь нашего героя в его первой в жизни столице. К их удовольствию Жанна стала жить между квартирами. К их неудобству Беляево оказалось все же слишком далеко от центра Москвы, и путешествие всякий раз съедало целый час в одну сторону. Самой неудобной частью путешествия была его автобусная часть. Автобуса приходилось ждать минут 20, а то и полчаса. Насколько автору известно, современные Эды и Анны могут добираться в Беляево комфортабельнее и быстрее. Где-то именно в районе дома Жанны находится теперь станция метрополитена. Собственно, ездить-то было особенно некуда. Общество подруги детства Анны, Аллы Воробьевской, вышедшей замуж за москвича со смешной фамилией Письман и теперь жившей в Москве в районе Ленинских гор, не привлекало Эда. Возможно, в юности Алла была девушкой темпераментной и стремительной, но к 30 годам остепенилась и жила теперь с Сеней, простым советским инженером, как он себя называл. Отличительной особенностью Сени была противоестественная страсть к лунной сонате Бетховена. Не умея играть на пьяно, он сумел подобрать сонату, запомнил, вундеркинд, на какие клавиши нажимать, и предавался этой бесцельной страсти круглый год, все свободное от инженерства время. Другой, менее оригинальной страстью инженера Письмана, была страсть к книге «12 стульев» и «Золотой теленок» Ильфа и Петрова. Книгу, как и сонату, он тоже выучил наизусть. В несколько вечеров, проведенных у Письманов, поэт всякий раз сцеплялся с начитанным инженером. Письман, как очевидно, слушатель уже успел догадаться, маленький, худой, бледнолицый еврей с глазами невольника, ворочающего всю жизнь тяжелое весло галеры, не мог понять, откуда у прочитавшего так мало книг, сидящего перед ним молодого человека, такое количество наглости и уверенности в себе, позволяющее ему спокойно утверждать, что он поэт, да еще и гений. Определение «гений» остается на совести той, любившей пышности эпохи, спокойно разбрасывающейся подобными и даже еще более наглыми и щедрыми определениями. Уверенность же поэта в себе была, пожалуй, ни на чем, кроме собственных стихов, не основана. Две оклеенные в синий рубчатый вельвет тетради, содержавшие около 200 стихотворений, давали фанатику веру в себя. И еще в самой глубине его существа всегда теплилась иррациональная вера в то, что он не такой, как все люди. Сидя против Письмана и слушая письмановские нравоучения по поводу того, что вначале ему, Эду, следовало бы ознакомиться в достаточной степени с русской и мировой культурой, а уж потом покушаться на создание шедевров, поэт хмурился, злился, пытался и не умел объяснить Письману свою правоту. Он даже совсем того не желая обидел несколько раз въедливого зануду инженера, объявив ему, что все не поэты и не художники являются исключительно бесполезными существами, и только творческая деятельность является достойным занятием для настоящего мужчины. Инженерам же и рабочим следует повеситься», — объявил экстремист, вызвав тем самым у реалиста Сени подозрение в умственном помешательстве юного сожителя подруги своей харьковской жены. «Талант важнее эрудиции», — утверждал поэт. «Эрудицию возможно приобрести, но талантливости научить невозможно. Гений готов к созданию шедевров уже в 5 лет. Моцарт...» Сеня охал, вскрикивал, дергал себя за ухо, схватившись руками за голову, убегал в другую комнату, призывал там в свидетелей Аллу и Анну. Возвращался, кричал о всеобщем упадке культуры, о нечесанных молодых недорослях с неизлечимой манией величия, но ни единое его слово не достигало цели. «Он хочет, чтобы я был такой же, как он, смирный гражданин, чтоб получил от жизни в зубу кооперативную квартиру, подержанную Аллочку, которая перебесилась с другими, а с Сеней отдыхает от буйной молодости, чтоб я знал свое место, как он». «Хуй-то!» — думал Эд. «Все нормальные люди, встреченные им в жизни, старались его исправить, наставить на путь истинный, сомневались в искренности его порывов. Чем хороша Анна, что как подлинная шиза она не исправляет его и не делает ему замечаний. Анна знает, что я не просто еще один юноша, пишущий стихи, что мои стихи особенные. Если мы и ругаемся иногда, то только по поводу моего пьянства. И она права, я должен пить меньше. Сеня же неудачник. У него не хватает храбрости быть личностью. Он боится. Эд перестал ездить с Анной к письманам, хотя в последний визит даже получил некое садистское удовольствие от того, что высмеял детские мемуары Письмана. Сеня с ностальгической грустью рассказывал собравшимся о том, как он лепил и пек вместе с приятелем пирожки с начинкой из дерьма. У Бахчаняна уже появились в Москве приятели, и он познакомил Эда с некоторыми из них. Серым ноябрьским днем снег срывался было сухими макаронинами с неба, но тотчас же прекращался вдруг. Они отправились в старые, деревянные, но уже перекореженные кое-где бульдозерами кварталы, в текстильщики. Старая деревянная жизнь соседствовала бок о бок с новой, железобетонно-скучной жизнью. Художник Гробман жил еще в старой жизни на втором этаже деревянного дома, серого от старости и снега, дождей и солнца Москвы. Гробман встретил их в сапогах. Усатенький, самоуверенный, держащийся свободно худой типчик понравился Эду. В плотно охваченной полками с книгами, иконами и картинами комнатке Эд прочел свои стихи москвичу. «Кухарка любит развлечения. Так, например, под воскресенье она на кухне наведет порядок и в комнату уйдет на свой порядок. Она в обрезок зеркало заколет. «Подожди», — сказал Мишка. «Ирка», — позвал он жену, — «иди-ка сюда. Тут человек гениальные стихи привез». Ирка Врубель-Голубкина, молодая девушка с выпуклыми глазами и мокрым ртом, вошла и тихо стала у двери, так как поместиться в комнате четверым было невозможно. Эд прочитал множество стихотворений, и почти каждое Мишка сопровождал причмокиванием, как бы разжевывая и смакуя, цокал языком, поглядывал то на жену, то на Бахчаняна, словно это он сам написал читаемые Эдом стихи. «Вот». Время от времени обращался он к присутствующим. «Просто и ярко сделано. Не вымученно. Не то, что наши дрочилы». Эд запомнил кладбищенскую фамилию Гробмана и зачислил его в разряд друзей. Однако стихи самого Гробмана, прочитанные тогда же, Эду не понравились. Показались слишком сухими и лакированными, выдраченными. Сидя в Беляево, он думал о Гробмане, но ехать к нему опять почему-то медлил. В другой раз Бахчанян сводил его в редакцию самого левого в Москве журнала «Знание. Сила». Пожав руку десятку художников и запомнив лишь одного, главного художника газеты Соболева, по причине хромоты, трубки в зубах и потому что вел он себя грубо и насмешливо, Эд понял, что журнал этот ему не нужен, а он не нужен журналу. Знание «Сила» приняло несколько рисунков Баха. Бах чувствовал себя в журнале, как рыба в воде. Сообщник других художников, он говорил с ними на одном языке — профессиональном. «А где мои собратья по профессии?» — спросил себя Эд. «Следовало их найти».